То есть преступник вошел в казино незадолго до убийства. То его изображения у нас нет. Именно, подтвердил Николаев. Не слишком ли много странностей в деле? Ариф пришел именно в ту кабинку, в которую установили ловушку. Подозрения падают на человека, преданного Арифу до мозга костей. Неожиданная поломка видеокамеры, и мы теряем единственную возможность вычислить непосредственного исполнителя. Я же говорил, о таких убийствах только книжки писать. А что будет, если снять подозрения с Сардара? Итак, телохранитель ни при чем. Он просто не заметил искусно замаскированный кол. А убийца? Убийца знал, когда Ариф пойдет в туалет. Убийца знал кабинку, которую выберет Сардар. Убийца знал, что сможет остаться незамеченным, потому что камера вышла из строя. Знал. Безумие. Но, как ни странно, эта идиотская версия, подразумевающая наличие некоего фактора X, позволяющего убийце знать все на свете, понравилась очкарику гораздо больше, нежели предыдущая. Лишившийся всего Сардар или фантастический фактор X? Обычный следователь не колебался бы ни секунды. Виноват телохранитель. Волков же готов был ставить на журавля в небе. Отставить Сардара, отставить фактор X. У любого преступления должен быть мотив. Розгин не только рассказал Федору об обстоятельствах женитьбы Арифа, но и подготовил информацию. Номер мобильного телефона Лалы и материалы на Ильгара, бывшего жениха девушки. Номера телефонов очкарик передал экспертам и теперь поинтересовался, нет ли результатов. «Мобильник Лалы Гусейн чист, подозрительных звонков нет», — сообщил Николаев. «А вот парень звонил кому-то этой ночью, примерно через полтора часа после убийства». «Телефон определили?» «Номер зарегистрирован на некую Эльмиру Сулейманову, я проверил». «Спасибо», — кивнул Федор. «Не за что. Так вот, я его тоже проверил и выяснил, что сим-карта активизирована 2 месяца назад. И до ночи убийства звонили с этого номера только на один телефон, зарегистрированный на некого Закира Таги. И номер этот, вот ведь совпадение, тоже был активизирован 2 месяца назад. И звонки с него шли исключительно Эльмире». «Да ты, получается, раскрыл дело?» — усмехнулся Волков. «С тебя бутылка», — сориентировался Николаев. «Договорились». В факте наличия конспиративных телефонов еще не было ничего преступного. Ильгар и Лала могли встречаться и принимали меры предосторожности. Однако потянуть за эту ниточку стоило. И потянуть как можно быстрее. Каждый из нас идет по дороге, верстовые столбы на которой поставлены прожитыми годами. Каждый движется вперед, иногда к какой-то цели, иногда просто так. Каждый из нас встречается и расстается с попутчиками, мечтает и завидует, любит и ненавидит. Но даже самый близкий человек – не способен полностью разделить с нами путь. И не должен, потому что у каждого своя дорога. Близкий человек может идти рядом, делить с тобой радости и невзгоды. Ваши пути могут навсегда слиться в один. Но ведь когда-то вы шли порознь. Не бывает одинаковых жизней. Не бывает. У одних скоростное шоссе, у других извилистая тропинка, то и дело разрываемое завалами. Кто-то скучно бредет по пыльному проселку, а кто-то, пританцовывая и подпрыгивая, бежит по аккуратно выложенной мостовой. Но каждому из нас, не большинству, а абсолютно каждому, рано или поздно приходит в голову вопрос. По той ли дороге я иду? И утвердительный ответ на него иногда требует большого мужества. Людям нравятся широкие магистрали, а вот пыльные проселки вызывают у них отвращение. Людям хочется туда, где даже ночью светло, как днем, а гладкий асфальт лентой стремится в манящую даль. Люди пытаются схитрить, перебраться на дорогу получше, расталкивают попутчиков, лезут и очень часто выясняют, что сменили пыльный проселок на пыльную обочину, которая вообще никуда не ведет. Люди редко думают о том, что все дороги связаны друг с другом, что самая захудалая тропинка способна превратиться в заветное шоссе, что надо не просто идти, уповая на лучшее, а прокладывать свой путь. Что надо найти ту самую дорогу, по которой ты можешь идти с закрытыми глазами, по которой тебя ведет душа, и оставаться верным ей, а еще быть упорным и трудолюбивым. Илья Стрекалов относился к редкой категории людей, которые нашли свою дорогу практически сразу. Безошибочно определили тропинку, по которой следует идти, и отправились по ней, не мучая себя ненужными сомнениями, не позволяя себе отвлекаться от выбранной стези, вкладывая в нее всю свою энергию и все способности. Илья умел делать деньги. Причем занятие это было для него не обязанностью, не способом обрести власть и положение в обществе, а любимым делом, увлекательным занятием, от которого Стрекалов получал истинное наслаждение. Подобно писателю он создавал бизнес-планы, подобно композитору чувствовал фальшь в гармонии договоров. Был актером на многочисленных переговорах и художником, рисующим финансовые картины. Он не работал, он жил, а потому ему не могла не сопутствовать удача. Она ведь любит упорных. И часто, подобно фее из детской сказки, дарит трудягам неожиданные подарки. Рассказывает, как до краев наполнить бокал жизни, как насладиться ею всей без остатка, чтобы не жалеть ни о чем, стоя у последнего верстового столба. Вот что такое настоящая удача. Подарок феи настиг Петровича в Гарварде, где он получал второе образование. В один из выходных Стрекалов отправился в ботанический музей при университете. С детьми, разумеется, отправился, поскольку сам Илья к подобным заведениям относился с прохладцей. Передав отпрысков экскурсоводу, Петрович прогуливался по залам, размышляя о бизнесе, мельком просматривая информационные таблички. И едва не прошел мимо великолепно сделанной модели гидроидного полипа – тубулария ларингс. Точнее, прошел. Ни полипы, ни какие-нибудь сифонофоры Стрекалова не интересовали. Но, сделав пару шагов, резко развернулся и быстро подошел к витрине. И замер, охваченный чистым детским восторгом. Модель тубулария ларингс была изготовлена из стекла. Искусная работа старых немецких мастеров поразила Илью в самое сердце. Напомнила давным-давно забытое ощущение, что испытывал умный и серьезный малыш, которого уже начали звать Петровичем, завороженно разглядывая хрустальную вазу или сияющую богемскую люстру. Он нашел ту самую каплю, которая наполнила чашу его жизни до краев и придала напитку восхитительный, уникальный аромат. Илья пробыл в музее до вечера. Отправил Оксану с детьми домой, а сам все мучил и мучил экскурсовода расспросами о творчестве братьев Блашко. Упросил показать те работы, что хранились в запаснике. Вымолил разрешение потрогать, прикоснуться к хрупкому стеклянному чуду. Уехал после закрытия и возвращался каждый день в течение недели. Восхищался и одновременно размышлял, что делать дальше. Первые шаги Стрекалова были предсказуемы, если не сказать стандартны, для человека его положения. В течение 6 последующих месяцев Илья стал обладателем всех раритетов Блашко, которые можно было купить. Всех 5 штук, которые каким-то чудом оказались в частных коллекциях, ибо музеи расставаться с искусными работами отказались категорически. 2 недели Петрович упивался сокровищами, а затем понял, что движется не туда, что обладание чудесными, но сделанными чужими руками редкостями его не прельщает. Он хотел творить сам, творить в стекле и не повторять работы гениальных немцев. Придя к этой мысли, Стрекалов с энтузиазмом взялся за новое дело. Купил небольшую московскую фабрику, заполучив производственную площадку, полностью переоборудовал ее и тщательно отобрал сотрудников. Илья-бизнесмен не мог допустить мысли, что производство станет простой игрушкой. Фабрика вышла на рынок и со временем стала приносить прибыль. А Илья-фанат стал обладателем великолепно оснащенной лаборатории, в которой мог создавать уникальные вещи. При этом отношение Стрекалова к основному бизнесу ничуть не изменилось. Он по-прежнему с любовью и душой делал деньги, по-прежнему наслаждался плаванием в финансовых морях, но обязательно выкраивал 2-3 часа в день, чтобы побывать на фабрике. Вот и сейчас, перед тем, как выйти провожать друзей, Лёва и Рита засобирались по домам. Петрович велел водителю готовить машину. И после традиционных объятий и поцелуев, после того, как машина Риты исчезла за воротами, а дети побежали в рощу, Илья обнял жену и негромко спросил. — Не будешь возражать, если я съезжу на фабрику? — Подлизываешься? — Ни в коем случае. Ксюха улыбнулась. Как и любая умная женщина, она прекрасно понимала, каким мужским слабостям следует потакать, а с какими бороться. — К 11 вернешься? — Договорились. Илья еще раз поцеловал жену и уселся в лимузин. К Эльгару Федор отправился под вечер, здраво рассудив, что летний воскресный день семейства Гамбаров может провести вне квартиры. На встречу с самим Эльгаром очкарик не особенно рассчитывал. Замешан парень в убийстве или просто спал с бывшей невестой, он наверняка уже знает о смерти Арифа, и если не дурак, дома вряд ли появится. Связываться с молодым человеком по мобильному телефону Волков тоже не хотел. Личный визит произведет большее впечатление. А потому, закончив разговор с экспертом и пообедав, Федор отправился в старый спальный район у кольцевой дороги. В дешевый район. И дом, в котором проживали гамбары, тоже был дешевым. Обычная панельная многоэтажка, венец социалистического домостроения. Получить квартиру, в котором когда-то мечтали инженеры, младшие научные сотрудники и рядовые работяги. Когда-то они здесь и жили. Гуляли с детьми в сквере, ругались или дружили с соседями, ждали пенсии.